Интермедия. Нечисть против нежити. Часть 5. Понятно. Гнев активирован. И это случилось против моей воли. Но даже после его активации я не потерял сознание. Что это значит? Не знаю. Резня, когда я не в себе? Или все понимать, но вести себя как зверь? Что лучше? Ладно, все равно сделать ничего нельзя. Но я сильно удивлен. Даже с активированным гневом повреждения не такие существенные. Вообще-то я ожидал, что одним ударом разрублю ее напополам. Но все, что получилось, это наполовину отрубить руку. Даже при ее показателях, которые превышают 10 тысяч, странно, что она смогла выдержать мою атаку, заряженную гневом. Если присмотреться, то становится видно, что ее кожа покрыта белой чешуей. Скорее, даже похожей на чешую змеи. Она имеет способность «Божественная броня», которую, я думал, могут иметь только драконы. Непонятно, почему у нее есть способности, которые есть только у драконов. Но благодаря этому ее защита выросла настолько, что она сумела выдержать мой удар. Мало того, наполовину отрубленная рука тут же залечилась. Бронирована и быстро восстанавливается. Мало того, атакует на расстоянии. Поскольку ее тяжело достать, то и нанести урон ей становится еще сложнее. Мог бы я ее убить в нормальном состоянии? Вообще-то я не уверен, что смогу ее победить даже с активированным гневом. Дерясь с этой девочкой, я понял, как важны способности. Девочка явно проигрывает в физических показателях, но явно выигрывает в способностях. Но все равно, при такой разнице в физических показателях, я смогу преодолеть ее способности. Я рубанул тело девочки мечом. Она не успевает за моей скоростью. Она ничего не сможет сделать. Даже имея самую высокую защиту благодаря божественной чешуе, если я буду постоянно ее рубить, то ее хиты постепенно кончатся. Получая удары со всех сторон, девочка активировала ледяную магию. Это похоже на ту красную алмазную пыль, от которой я недавно потерял руку. Но в данный момент ситуация поменялась. Красная алмазная пыль ударилась в мое тело, но я остался невредим. Ее глаза расширились. Она допустила ошибку, и я тут же воспользовался брешью в ее обороне, рубанув мечом по ее шее. Отдача! Бронирована! Катана, разрубив ее шею, вибрирует. Ее отрубленная голова летит по воздуху. Оценка показывает, что ее хиты значительно упали. Девочка поймала руками улетающую голову и посадила ее снова на шею. Чего? Что это было? Я настолько удивлен этим действием, что гнев начинает перехватывать управление. Если шея ничего не дает, то сердце, наверное. В древние времена им пробивали сердце. Мощный удар в ее грудь. Девочка как-то умудрилась поймать мой меч. В тот же момент, когда она остановила удар, меч разлетелся на куски, а девочку откинуло в другую сторону. Похоже, я вложил слишком много силы и, видимо, не столько колол, сколько нанес дробящее повреждение. Меч из-за этого рассыпался и не достал до девочки. Мало того, поскольку ее отбросило, то она ушла из удобной для меня дистанции. Если я потеряю управление своим гневом, то это поместит меня в проигрышное положение. Если я не в себе, то я начинаю крушить все подряд. Но мои способности остаются. Например, мои способности «Бог меча». Даже если я и потеряю себя, способности не потеряются. Но все равно. Я не смогу принимать верные решения и просчитывать наперед. В тот момент, когда мы разделились, девочка начала залечивать ранения. Магия закрыла шею девочки, и оттуда показался свет. Разрез на ее шее исчез. Это же читерство, так ведь? Я действительно удивлен ее псевдобессмертием. Но это не настоящее бессмертие. Ее хиты значительно упали. Даже если она и лечится, но отрубленная голова снимает очень много хитов. Если сделать это еще раз, то она не выдержит. Хотя, учитывая, что у нее еще есть и возрождение, как у вампира, так что она не умрет. Что бы за атаку я ни использовал, она ее переживет. Я хотел бы использовать свою оставшуюся силу для побега, но она тоже об этом знает. Даже с активированным гневом я не смогу победить. Тогда ради выживания я должен бежать. Это, возможно, будет сложно, но поскольку она сейчас концентрирована на защите, то я думаю, смогу сбежать. Вот почему я думаю о побеге. А девочка смеется над моими бессмысленными потугами. Ее глаза показывают, что она что-то приготовила. У нее есть еще какой-то козырь. Детали способности «Зависть» были скрыты во время оценки, так что меня это нервирует. Судя по ее имени, сила способности наравне с гневом. Но как она может изменить ситуацию? У нее раны по всему телу. В данный момент моя потерянная рука регенерировала. Я вытащил меч из другого пространства. Даже если зависть и наравне с гневом, но как это поможет против моих способностей? Но вот в ее глазах я вижу уверенность в победе. Ну что же, поверим, что она может победить. Тогда беспокоиться не о чем. Я просто умру, как и желал. Умру. Хотя я и думаю, что мое тело будет наконец успокоено. Но сердце отчаянно бьется. Я боюсь умереть. После того, как убил стольких, я все еще боюсь смерти? Эгоистично. Страшно. Но у меня нет другого выбора. Какой смысл жить в таком состоянии? Стоит оно того? Нет, конечно. Тогда у меня нет другого выбора. Да, меня это пугает. Я ужасно хочу жить. Я уклонился от ее удара. Девочка что-то хочет сделать. Тьма. Полная тьма. Абсолютная тьма. Передо мной появился мужчина.